Глава 19. Эр-Джей. «Рассуди нас», — командует Фэн, когда я сажусь рядом с ним в столовой. Я успел добраться на обед за несколько минут до закрытия кухни. И слава богу, ведь я чертовски голоден после той травки, которую мы только что скурили со Слоан. Я ставлю поднос на стол и незамедлительно вгрызаюсь в свой мясной рулет. «Чего там?» — спрашиваю я, жуя. Фэн тыкает в мою сторону вилкой. «Когда мужчина носит пучок, это выглядит круто или по-идиотски?» «По-идиотски», — без запинки отвечаю я. По другую сторону от меня Сайлас празднует победу. «Съел?» — говорит он соседу по комнате. «Ауч, Ремингтон, за что ты со мной так?» — протяжно ворчит Лоусон, у которого на голове красуется тот самый пучок. «Ди Каприо иногда носит пучок». «Ди Каприо идиот», — отвечаю я. «Ересь какая. Чуваку где-то 50, а он все еще спит с 20-летними супермоделями. Хочу им быть, когда вырасту». Вот теперь Фэн задумывается. «Ну, если это поможет мне цеплять супермоделей, то, может, и я пучок носить начну», — сдается он. Сайла старащится на него. «Поверить не могу, что ты только что это сказал». «Я считаю, есть вопрос поважнее. Что мы думаем насчет хвостиков?» — спрашивает Лоусон, откидываясь на спинку стула. Я имитирую рвотные позывы, и Сайлас с Фэном согласно кивают. «Фу, бро». «Только если ты не металлист», — уточняет Сайлас. «Но и то это с натяжкой». «И только если ты играешь в реально офигенной группе», — соглашаюсь я. «Вы посмотрите на нас», — довольно говорит Фэн, жестом показывая на меня. «Дружеское общение». Он бросает взгляд на двух других. «Я с этим гадом уже несколько недель пытаюсь подружиться, но он непробиваемый». Я немедленно затыкаюсь, потому что он прав. Мы начинаем слишком мило общаться, и это надо немедленно пресечь, пока не произошло чего-нибудь непоправимого. Например, пока я не стал реально с ними дружить и не присоединился к их фан-клубу. Блин, а у Ди Каприо случаем по молодости не было такой же вот тусовки. Во что я превращаюсь? «Говори за себя», — отвечает Лоусон поверх стакана с водой. «Мы с твоим братцем закадычные друзья. Уроки литературы объединяют, скажи, Рэми». Я прожигаю его взглядом. «Назовешь меня так еще раз, я ночью проберусь к тебе в комнату и...» «Отсосешь мне? Отлично, оставлю дверь открытой», — Сайлас хмыкает. «Ты сам подставился». «Убью тебя», — бурчу я. «Я хотел сказать, что убью тебя». Лоусон многозначительно играет бровями, и я раздраженно вздыхаю. «Иди нахрен, пучок». После обеда мы с Фэном возвращаемся в комнату, и я сажусь за компьютер проверить некоторые срочные проекты. В части своих поисков я зашел в тупик, особенно в моем расследовании касательно нашего заведующего. «Ты никогда не замечал, что Роджер уходит отсюда каждый вечер воскресенья в одно и то же время, а возвращается только после отбоя?» «А?» — Фэн сидит на диване и заходит в игрушку на приставке. «Ну да, наверное». «Чем он занимается, как думаешь?» Я открываю новое окно на экране. «У мужика нет семьи вне школы, так ведь?» «Не знаю». Он отвечает с задержками и только в промежутках между яростным клацанием кнопок. «Вроде нет». «Может, девушка? Или престарелые родители?» Я следил за его перемещениями, но по карте в тех местах нет ничего, кроме пустых полей и заброшенных складов. Единственные действующие бизнесы поблизости — это канатный парк и поле для пейнтбола, но они закрываются еще до заката. У Свинни нет никаких причин торчать там поздно вечером. «Чел, что ты несешь?» Фэн отбрасывает джойстик и подходит посмотреть на экран через мое плечо. «Чего в Роджере такого интересного?» «Смотри, я открываю карту. Каждое воскресенье он выезжает, черт пойми куда, в 2 часах отсюда, стоит там всю ночь, потом едет обратно. Но там вообще ничего нет, даже захолустного отеля, чтобы отвезти туда проститутку. Может, они в машине остаются?» «Но он нигде не останавливается по дороге. Прямиком туда и также обратно». «Ну да, и что? Это же Роджер. Может, он там НЛО высматривает?» «Хм, об этом я не подумал». «Или трупы закапывает». «Тоже интересный вариант. Фэн садится на край моей кровати. «Погодь, откуда ты вообще об этом знаешь?» Взломал его телефон. Там сохраняются самые часто посещаемые локации. «Чувак, это как-то неправильно». Но немного подумав, он смеется. «Я вообще заметил, что люди больше уважают личные границы в территории, чем на практике». «Чего еще накопал?» «Про Роджера? Ничего интересного». Я бросаю на него взгляд через плечо. «Но я нашел черновик полицейского протокола по делу Кейси, который не пошел в народ». «Ты взломал наше отделение полиции?» – требовательно спрашивает он. «Технически я просто угадал пароль. Система безопасности у них хреновая». Его улыбка исчезает, и он хмурится. «Зачем? Это рискованное дело, бро». «Как ты и сказал, это загадка, а я не люблю вопросы без ответов». «И что там было?» – спрашивает он. «Да ничего. Офицер, ответственный за дело, не поверил в историю Кейси, вот и все. Не похоже, чтобы он особо много усилий приложил, честно говоря». Фэн встает и идет к холодильнику за напитком. «Ты дьявол какой-то, но мне это нравится», — говорит он, кидая мне банку газировки. «Продолжай. Давай честно, мои аккаунты ты уже тоже взломал?» «Только мельком, для ознакомления». «Лжец». Он машет рукой на мои мониторы. «Вижу я, чем ты там занимаешься. Ничто из этого не похоже на мельком». Я не могу сдержать усмешки. «Эротические сообщения ты писать не умеешь». Фэн щурится. «Лжец», — повторяет он. «Фотки члена ничего такие, правда. Угол освещения и другие объекты в кадре для масштаба ты хорошо подбираешь». Его лицо тут же светлеет. «Спасибо». Это был сарказм. «Нет, ты реально впечатлился, не отрицай. Все норм, я в курсе, что у меня классный член. Природа не обделила. Он загорается еще сильнее. Пожалуйста, скажи мне, что ты подглядел переписку Лоусона тоже». «О да. Меня слегка передергивает, потому что я все еще не отошел от путешествия по той кроличьей норе разврата». «Он и правда цепляет столько телок, сколькими хвастает?» – спрашивает Фэн. «Чувак, ты себе даже не представляешь, он каждый день треплется с тремя разными девчонками и еще парой парней. Не знаю, как у него сил на всех хватает». Фэн, понимающе кивает. «Секс ради спорта – это работа с полной занятостью». Я хмыкаю. Он опять плюхается на мою кровать. «Ну и какие планы на вечер? Хочешь пошпионить за Роджером, чтобы понять, что он делает?» «Соблазнительно. Но я говорю, не могу. У меня свиданка со Слоан». Он фыркает. «Ну да, конечно». «Без шуток». Фэн чуть не выплевывает газировку и зажимает себе рот рукой, пока у него не получается ее проглотить. «Ужасная идея. Ты играешь с огнем». «Ты уже говорил». «Я серьезно. Мы теперь семья, и я не знаю, как поеду домой на День Благодарения без тебя. Так что должен тебе напомнить, что Слоан – бывшая дюка. Он и за меньшее убивал». Я снова ухмыляюсь. «Так от этого же только веселее. Слоан сама по себе главный приз, но если по пути я еще и плюну в рожу дюку, от этого только лучше». «Я уважаю твое упорство», — говорит Фэн, удрученно качая головой. «Надеюсь, она ценит то, на что ты идешь, чтобы быть с ней». «Честно говоря, так и не понял, почему вы все воспринимаете парня всерьез. Послали бы его и все». «Сказано же тебе, он не чурается серьезного насилия. Тебе дороже его провоцировать. Мне не нужны такие проблемы. Да и поводов нарываться у меня нет». «Так тебе норм, что этот придурок думает, будто главный тут он?» «Он не думает, что главный тут он. Так и есть», — говорит Фэн с сухой усмешкой. «Так тут все устроено. Не то чтобы Дюк проснулся однажды утром и провозгласил себя царем горы. Это наследственные». «Богатые детишки и их ритуалы. Как же меня это утомляет. Любят же они всякую театральность». Я откидываюсь на спинку кресла. «Дай угадаю, эта история еще тупее, чем кажется на первый взгляд, так?» «Когда-то давно тут всем правил старший брат Дюка, Брэд. Он учредил бои, чтобы было чем заняться в зимние месяцы, когда тут чертовски скучно. А потом сделал из них бизнес, внедрив ставки и забирая процент. Потом он начал брать процент со всех остальных. Выпускаясь, он назначил преемника». Если сейчас начнутся повороты с целующимися кузенами, как в «Игре престолов», то я пас. В 10 классе Дюк решил, что настало его время, но эту позицию просто так занять нельзя, есть правила. Правила? Клянусь, вся эта школа просто одна большая головная боль. Чтобы рулить Сэндовером, нужно вырубить других кандидатов в драке, в чем Дюк чертовски хорош. Я задумчиво наклоняю голову. Кто-нибудь бросал вызов безумному королю? Было пару раз. Они всегда проигрывают. Народ их какое-то время задирает, потом забывает. Но Дюк все помнит. Он притворяется, что все в прошлом, но как только ты расслабляешься, получаешь нож под ребра. Есть причины, почему никто с ним не связывается. Это не только потому, что сломанные кости долго болят. Ага, ну да. Революции бы не были такими крутыми, если бы в них не было риска, так ведь? Чел, послушай меня. Дюк так и не смирился с тем, что потерял Слоан. Она тот лик, что тысячи судов гнал в дальний путь. Театрально заявляет он. Эта фраза происходит из пьесы Кристофера Марло «Доктор Фаустус» 1604 года. Этими словами Фауст говорила Елене Троянской. Разжившись сверхсилами, он переносит легендарную красавицу в свое время и хочет сделать ее своей возлюбленной. По-моему, сплошные плюсы. Фэн со вздохом пожимает плечами. Просто предупреждаю, будь осторожен. Приму к сведению. К слову говоря, не знаешь, у кого можно одолжить машину на вечер. Я вроде слышал, у Сайлоса есть, так? Не уверен, что знаю его достаточно хорошо, чтобы спрашивать. В Сэндовере парням разрешено иметь машины, и для этого выделяется личное парковочное место. Разумеется, я быстро обнаружил, что большинство из них не спешит притаскивать свои личные колеса в школу. У них у всех на быстром наборе личные шоферы. Словно бы вторя моим мыслям, Фэн достает телефон и что-то в него забивает. Секундой позже мой мобильник отзывается вибрацией. «Номер частного такси», — объясняет он с легкой улыбкой. «За мой счет, Ромео».